За все это был он награжден Her Majesty. За это же был исключен из состава следующей экспедиции. И теперь бичевал в тоске по своему кумиру Скотту. Весть о трагедии свела нас за стойкой паба, носившую подходящее название — «A Tired Horse». «A Tired Horse» — «Усталая лошадь». Английское примечание переводчика. «И где ж тут сюжет?» — спросите вы. «Тю-тю», — отвечу я любимым словечком утраченного друга. «Я все еще к нему пробиваюсь». «Тю-тю» непереводимо как «дао», русское примечание автора. Антон именно «тю-тю» исчез так же, как и появился, будто утонул в одной из кружек. У Антона было много любимых словечек, некоторые даже английские. Не только «no man», но и «know-how». «No man» — нет человека, мужчины, английское примечание переводчика. «Know-how» — знание, как что-либо сделать, английское примечание переводчика. «Ник, нюа, ник, ноу-ноу», — напевал он печально, и это очень ласкало мой слух. Непереводимая игра слов, русско-английская, примечание переводчика. «Опять же, — говорил он, — у вас network вместе, а у нас раздельно, нет работы». Network — подготовительная работа, планирование, английское примечание переводчика. Но если я его все лучше понимал за стойкой в пабе, это не значит, что я хоть что-то понял, когда получил от него через несколько лет такое письмо. «Дорогой друг, пишу по-английски впервые в жизни. Пишу тебе в ямке, охочусь на американца. Они не настоящие солдаты, но очень хорошо экипированы. Мы охотимся на них, как на куропаток, маленьких русских диких кур. Трое могут одеться с одного удачного выстрела. Довольно холодно его дожидаться. Я мечтаю о хорошем глотке виски. Смотри, как я правильно написал. Я запомнил это слово на бутылке. С тобой, мой дорогой. Но слишком далеко твой Антон. Мой боевой френд, друг, тихо подполз по траншее с самогоном, Russian виски. За твое здоровье». Не буду далее утомлять вас этим чтением, а себя копированием каждой буквы мне и так, даже с помощью приятеля-слависта, было непросто разобраться. Сначала мне показалось, что, отвоевав с немцами, он попутал слегка языки, эти глубокие лошадки в качестве ко мне обращения меня смутили. Словист попался на заимке, долго блуждал в своем кастле, замке, пока окончательно не застрял в тихой сапе, но и переведенное на английское письмо становилось не более понятным. Я был очень растроган, когда, наконец, разобрался, и немедленно выпил его здоровье. Но как же это будет по-русски «охотиться на американца»? Пришлось прочесть все до самого конца. Письмо было более чем длиннее, тем менее связано. «My lord, как я от всего этого устал, от этих сносок, от этого псевдоперевода. Перехожу непосредственно к сюжету. История рассказана мне тем же Антоном, частью в пабе, частью в письме. Попробую, наконец, выстроить последовательность. До того, как его в Владивостоке подобрал лейтенант Брюс, пребывал он достаточное время в сибирском городе Тобольске, откуда родом великий Дмитрий Иванович Менделеев, 1834-1907, которого русские почитают за первооткрывателя периодической системы элементов. Я справился в Британика, все не совсем так, что он совсем уж первый, наши, конечно, были раньше, но он 17-й, сын в семье, и ему уделен целый столбец, что уже большая честь для русского. Британика не корабль, а гениальная английская энциклопедия, основана в 1768 году, примечание переводчика. Во всяком случае, он эту таблицу сумел завершить окончательно с помощью валентностей. Не знаю, что это. Но Антон, насколько я помню, уважал его не столько за это, сколько за то, что тот окончательно, научно определил, что русская водка должна быть только 40 градусов, не больше и не меньше. Это его научное открытие в «Британике» никак не упомянуто, поэтому может оказаться правдой. Не думайте, что я настолько отравился Россией, что опять ухожу в сторону, потому что на этот раз я уже приступил к сюжету, ибо сюжет этот о первенстве. Мы много спорили с Антоном именно об этом. Получалось, что русские все придумали первыми. И воздушный шар, и паровую машину, и паровоз, и телеграф, и телефон, и электрическую лампочку, и радио, и самолет. Только до ума не довели.